то, что я бы сразу признал, чтобы потом оставить эту вещь в квартире Гунны Руда. Она остановилась на моей сестренышем фотографии. Следующим пунктом программы значилось посещение своего прежнего любовника и толкача. Вполне возможно, Альф Гуннеруд слегка удивился, увидев ее вновь. Чего она хотела? Наверное, купить или одолжить у него пистолет. Ведь она знала, что у него есть пушка со сбитыми номерами, которыми в тот момент Осло был буквально завален. Она пошла в туалет, а он в это время достал из тайника Беретту М92Ф. Вероятно, он думал, что Анна у него подольше задержится, но, выйдя из туалета, она вдруг заторопилась и сказала, что ей пора. В любом случае, мы можем представить себе, что именно так и было. Расколь стиснул челюсти, так что губы у него, как заметил Харри, стали тоньше. Харри откинулся на спинку дивана. Потом, согласно плану, ей предстояло проникнуть в загородный дом Албу и оставить запасной ключ от своей квартиры в ящике ночного столика. Особых трудностей это не представляло, ведь она знала, что ключ от входной двери находится в фонаре. Кроме того, она вырвала из фотоальбома фотографию Вигдис с детьми и взяла ее с собой. На этом подготовка окончилась. Теперь оставалось только ждать. Ждать, что Харри придет на обед. В меню значились ямс с японо-чили и кола с гидрохлоридом морфина. Последний ингредиент пользуется особой популярностью среди насильников, поскольку он летуч, относительно безвкусен, его легко отмерить, и действует он предсказуемо. Жертва просыпается с провалом памяти и во всем винит алкоголь, переживая все симптомы жуткого похмелья. И в каком-то смысле можно сказать, что меня изнасиловали. У меня был такой густой туман в башке, что ей не составило никакого труда вытащить из моего кармана мобильный, а потом вытолкать меня за дверь. Когда я уехал, она последовала за мной, проникла в мой чулан в подвале и подключила мобильник к ноутбуку. Вернувшись домой, она проскользнула по лестнице к себе. Астрид Монсон слышала ее шаги, но решила, что это была фру Гундерсон с четвертого этажа. Тем самым она полностью подготовила свой последний выход, прежде чем самой написать эпилог. Она, разумеется, исходила из того, что я так или иначе займусь ее делом, назначит меня начальство или нет, и поэтому приготовила для меня еще два предупредительных знака. Она взяла пистолет правой рукой, ведь я знал, что она левша, а еще положила фотографию в туфлю. Губы у Расколя дрогнули, но он не произнес ни звука. Харри провел рукой по лицу. Последний мазок на свой шедевр она нанесла, нажав на спуск. «Но почему?» — прошептал Расколь. Анна была человеком крайностей. Она решила отомстить всем, кого считала виновными в том, что утратила смысл своей жизни — любовь. А виновными были Албу, Гуннеруд и я, и вы, то есть семья. Говоря коротко, победила ненависть. «Полицейское дерьмо», — сказал Расколь. Харри обернулся, сорвал со стены фотографию Расколя и Стефана и положил ее на середину стола. «Ведь в вашей семье всегда побеждала ненависть, не так ли, Расколь?» Расколь запрокинул голову, осушил стакан и широко улыбнулся. События следующих секунд отложились в памяти Харри точно при ускоренной съемке. По истечении этих секунд он оказался лежащим на полу в железных объятиях Расколя, обхватившего его за шею. Глаза жег выплеснутый в лицо кальвадос, от его вони было не продохнуть, а к горлу приставлена бутылка с отбитым горлышком. «Знаешь, что может быть хуже высокого давления, спиуни?» — прошептал Расколь. «Только слишком низкое, так что лежи тихо». Харри сглотнул и попытался что-то сказать, но Расколь еще сильнее сжал ему горло, и он смог только застонать. «Сунь-цзы весьма прозрачно говорит о любви и ненависти, спиуни. В войне побеждают и ненависть, и любовь. Они неразделимы, точно сиамские близнецы, а проигрывают ярость и сочувствие». Расколь еще больше усилил хватку. «Моя Анна никогда бы не выбрала смерть», — голос его дрогнул. «Она любила жизнь». Харри наконец-то удалось произнести, вернее, прошипеть несколько слов. «Так же, как ты, свободу». Расколь чуть ослабил хватку, и Харри с хрипом наполнил воздухом ноющие легкие. Стук собственного сердца отдавался у него в голове. Но, по крайней мере, он снова слышал шум проезжавших мимо машин.